Амин провел очередное заседание ЦК, где он выступил с разоблачением культа личности товарища Тараки. По сути, это была та же речь, с которой выступал в 1956 году Никита Хрущев, который развенчивал культ личности Сталина. Тогда это был шок для всех. Сейчас все слушали внимательно, удивляясь только одному. Как любимый ученик порочит своего великого учителя. Но Восток — дело тонкое. Кто у власти, тот и прав. Тем не менее, все видели в Амине реального руководителя и сильную личность. Пленум ЦК НДПА принял новую доктрину развития страны. Было решено более осторожно подходить к проведению аграрной реформы и не увлекаться атеизмом в провинции. Амин предложил обратиться к СССР с просьбой о вводе в Афганистан советских войск. Это решение помогло бы сконцентрировать все усилия правительства и партии на решении экономических задач. И вот новый руководитель Демократической Республики Афганистан обратился к советскому правительству с просьбой о вводе советских войск в страну. Он прекрасно понимал, что советская армия быстро бы навела порядок и подавила бы все очаги сопротивления, которые шли по нарастающей. Амин обратился также к Косыгину с просьбой заменить посла Пузанова, подозревая, что он был причастен к покушению на него в резиденции Тараки. Новый лидер также указал, что Пузанов скрывал членов банды четырех, защищая государственных преступников от законной власти. Косыгин был поставлен в очень неудобное, щекотливое положение. С одной стороны, он симпатизировал Амину, но с другой, все члены политбюро ЦК КПСС были настроены враждебно к новому лидеру Афганистана. Продолжать общаться с убийцей личного друга Брежнева опасно, но и поддерживать отношения с новой властью было необходимо. Андропов пригласил к себе своих соратников, Громыка и Устинова. Сейчас все трое были в опале у Брежнева. Нужно было что-то сделать, чтобы изменить расклад сил в политбюро. Причиной всех проблем был Афганистан. «Черт ногу сломают в этой дикой стране!» — в сердцах сказал министр обороны. «Ведут себя как звери. Каждый старается перегрызть друг друга глотку. Там нужна наша армия. Порядок быстро наведем». «Не спеши, Дима», — довольно фамильярно посоветовал Андропов. «Чтобы ввести, нужен повод. Генеральный секретарь — человек осторожный. Его еще надо убедить. С Амином дело иметь невозможно. Пока он у власти, Брежнев не простит ему убийство Тараки». «А вы уверены, что Тараки убил Амин?» — вступил в разговор Громыко. Андропов уклончиво ответил. «Да какая разница, кто убил? Хотя и так ясно, кто сверг его, тот и убийца». «Но доказательств нет!» — не унимался министр иностранных дел. «Не важно, кто убил Тараки», — повторил с нажимом Андропов. «Главное, что Леонид Ильич винит в этом Амина, и мы должны доверять своему руководителю». Все трое долго еще обсуждали положение в Афганистане и пришли к выводу, что наши войска могут там навести порядок. Проблема была только в одном — Амин.